Глава 8. Но мужество миссис Гарстин поистине достойно восхищения. В том кругу, в котором она вращалась и который для нее представлял весь мир, она ото всех сумела скрыть, как тяжело ей далось крушение ее заветных планов. Старательно рассчитывая каждый шиллинг, она продолжала устраивать званые обеды и по-прежнему, принимая гостей, бывала весела и радушна. Она в совершенстве владела искусством пустой болтовни, которая у них именовалась светской беседой. Она была незаменимой гостьей там, где другим такая болтовня не давалась. У нее всегда находилось о чем поговорить. Неловкое молчание она умела сразу прервать каким-нибудь подходящим к случаю замечанием. Увидеть мужа членом Верховного суда она уже почти не надеялась. Но он еще мог рассчитывать на должность судьи в каком-нибудь графстве, а на худой конец — на пост в колониях. Пока же она утешалась тем, что его назначили выездным мировым судьей в каком-то городке в Уэльсе. Но все свои надежды она теперь возложила на дочерей. Удачно выдать их замуж. Вот возмещение, которого она ждала за долгие годы бесплодных усилий. Дочерей было две — Китти и Дорис. Дорис всегда была дурнушкой. Слишком длинный нос, нескладная фигура. Для нее миссис Гарстин не метила высоко. В женихи мог сгодиться любой молодой человек — со средствами и приемлемой профессией. Зато Китти росла красавицей. Это стало ясно, еще когда она была маленькой девочкой. Большие темные глаза, живые и лучистые, вьющиеся каштановые волосы с рыжеватым отливом, прелестные зубы и изумительная кожа. Черты лица оставляли желать лучшего. Подбородок был слишком широк, и нос, хоть и не такой длинный, как у Дорис, все же великоват. Главный секрет ее красоты — молодость, — думала миссис Гарстин, и чувствовала, что Китти следует выдать замуж, пока не облетело это раннее цветение. Когда она стала выезжать в свет, она была ослепительна. Кожа и румянец, как у ребенка. К тому же влажные глаза между длинных ресниц сияют, как звезды. Взглянешь на них — сердце замирает. А до чего весела, до чего кокетлива! Миссис Гарстин сосредоточила на ней всю любовь, на какую была способна. Любовь жесткую, практичную, расчетливую. Она опять лелеяла честолюбивые мечты. Эта ее дочь должна сделать не просто хорошую, а блестящую партию. На меньшее она не согласна. Китти, которой с детства внушили, что она будет красавицей, догадывалась о честолюбивых замыслах матери. Они совпадали с ее желаниями. Она стала выезжать, и миссис Гарстин всеми правдами и неправдами добывала приглашение на балы, где ее дочь могла познакомиться с подходящими мужчинами. Китти произвела фурор. Красивая, к тому же не скучная, она очень быстро пленила десятка-полтора мужчин. Но подходящих среди них не было, и Китти, хоть и была со всеми одинаково мила и приветлива, ни одному не оказывала предпочтения. По воскресеньям в гостиную в Саут-Кенсингтоне валом валили влюбленные молодые люди, но миссис Гарстин с одобрительной улыбочкой отметила, что Китти и без ее помощи умеет держать их на расстоянии. Китти с ними флиртовала, для забавы сталкивала их лбами, но когда они делали предложение, а без этого не обходилось, отказывала им тактично, но решительно.